Главные и второстепенные чакры. Семь энергетических центров Земли, расположенных в материальной оболочке, это семь центров, связанных с ее энерготелами. Они являются аналогами семи тонких тел человека. Если у человека в теле имеется семь энергетических центров, чакр, то каждая чакра связана со своим энергетическим телом человека. Каждая ведет накопление энергии и функционирует в зависимости от того, насколько плодотворно работает та или иная тонкая оболочка. Каждая оболочка человека имеет выход в соответствующую оболочку планеты. То есть астральное тело человека имеет выход в астральное тело Земли. Ментальное тело человека в ментальное тело планеты и так далее. Это способствует наполнению оболочек планеты нужными энергиями за счет деятельности человека, который перераспределяет часть энергий соответствующих спектров в те оболочки, с которыми связан. В этом и состоит работа живых форм на оболочке планеты. Но соединение одного с другим происходит на закономерной основе и при наличии определенных конструктивных построений. Энергетические центры объединяют разноплановые конструкции планеты в едином функционировании. Они ведут активную работу с энергиями, осуществляя космическую взаимосвязь Земли не только с ее тонкими телами, но и с планетами Солнечной системы, а также с определителем Земли, то есть работают с высшими энергиями. Эти энергоцентры связаны с работой меньших центров, именуемых чакрами. Многие конструкции планеты являются многофункциональными. К таковым относятся и чакры. Иногда их тоже называют энергетическими центрами по причине накопления в них большого объема энергии. Энергии определенных типов накапливаются к определенному времени, а затем перебрасываются в нужное место. Эти энергонакопители делятся на главные и второстепенные. Чакры относятся к временным энергонакопителям, так как периодически избавляются от собираемой ими энергии, пересылая ее в другие места. Но есть и постоянные накопители, в которых энергия только растет по количеству и составу. Все чакры связаны между собой единым энергетическим каналом, и энергия между чакрами распределяется по нему в зависимости от того, какая чакра вступает в работу. Главные чакры объединяют собой главный энергоканал, а второстепенные чакры, которых у планеты множество, связывают второстепенные каналы. Главные чакры и второстепенные работают по своему циклу функционирования, но всегда взаимосвязаны, и второстепенные зависят от главных. Также имеются чакры и каналы еще более низких уровней, но вся эта система работает во взаимосвязи. Каждая главная чакра связана со своей конкретной оболочкой. Она как передает ей энергию, так и забирает от нее. Все второстепенные чакры распределены так, чтобы работать на конкретную чакру более высокого уровня, то есть поставляют ей энергию соответствующего типа. Они посылают энергию в главный энергетический центр чакру, а она уже в соответствующую тонкую оболочку. И также идет распределение энергии в обратном порядке, от оболочки к главному центру и далее к второстепенным чакрам. Чакры меньших уровней не имеют непосредственного входа в оболочки. Они связаны с ними только через главные центры. Здесь важно отметить, что в оболочке имеют выход только главные чакры. На каждое энерготело их конкретное число. Так как каждая чакра работает со своим спектром энергий, то в своем строении она имеет отличие от других чакр, работающих с другими спектрами, хотя общий принцип действия у них одинаков. При закупорке какого-либо канала грязной энергией появляется так называемая энергетическая пробка. В канале происходит затор, остановка энергии, и чакры, которые должны пополняться через него энергией от других центров, не получают ее, оставаясь на голодном пайке. В результате этого энергетическое тело планеты, с которым связана данная чакра, недополучает нужной энергии и истощается. Нарушается общий энергетический баланс не только одной оболочки, но и всех прочих, что выводит многие энергосистемы из нормального функционирования. Для того, чтобы нормализовать его работу, необходимо удалить образовавшуюся пробку, и тогда энергия будет распределяться равномерно между всеми оболочками, и работа всего организма восстанавливается согласно заданной схеме. Данной работой занимаются как сам определитель Земли, так и определенные системы, следящие за ее энергообменными процессами. В организме планеты постоянно происходит передача энергии по каналам из одного центра в другой, и через них осуществляется баланс энергетики между семью тонкими оболочками. Подпитка Земли энергией производится также, помимо подпитки определителем и системой, всем населением планеты и обитателями каждого параллельного мира за счет их жизнедеятельности. При контактах с космосом они выделяют энергию, которая собирается через ряд процессов в энергетических центрах Земли и оттуда передается в оболочки планеты для их дальнейшего функционирования. Так или иначе, все жители Земли подпитывают свою планету собственной энергетикой. В зависимости от качества поступающей энергии, Земля ведет себя тем или иным образом. Когда люди начинают излучать ввиду агрессии много черной, грязной энергии, то Земля отвечает им всевозможными стихийными бедствиями, катаклизмами. На это расходуется часть именно той энергии, которая образуется от агрессии, а светлая часть используется Землей на ее нужды. Без такой схемы энергообмена существующий замкнутый цикл обмена энергией между населением Земли и самой планетой функционировать не может, ввиду тех слабых по мощности излучений, которые выделяет каждый человек, но которые, суммируясь, производят глобальные изменения на планете.